Глава первая. В этот раз не было ни предварительного вызова, ни звонка. Просто на улице его остановил незнакомый, безликий пожилой человек и почти утвердительно спросил: «Дронго?» И сразу стало ясно, что этот незнакомец так просто не отвяжется. Неприятности на этом не кончились. Незнакомец назвал пароль и попросил срочно вылететь в Москву. «Вы ошиблись», — упрямо сказал Дронго. «Я не тот, за кого вы меня принимаете». «Я не ошибся». У незнакомца не дрогнул ни один мускул на лице. «Нам нужны именно вы». «Кому это вам?» — разозлился Дронго. «Я давно перестал играть в ваши игры. И потом, бросьте вы эти глупые секреты и пароли. Я живу в независимом государстве и, кажется, не давал обязательств работать на российскую разведку». «Я из управления С», — мрачно сообщил незнакомец. «Нелегалы», — понял Дронго. «Что-то очень серьезное, если на него выходят через работников данного управления». «Это, видимо, подсказал вам психолог?» — спросил он. «Почему вы так решили?» На этот раз его собеседник чуть-чуть улыбнулся. «Точно рассчитанный ход». «Вы правы», — чуть помедлив отозвался связной. «Мы готовились к этой беседе». «И вы действительно считаете, что я могу поехать в Москву?» «Уверен». «Вы что, прокрутили на компьютере все мои предполагаемые действия?» «А как вы думаете?» На них, кажется, стали обращать внимание. Он повернулся к собеседнику. «Идемте отсюда». Шагов 20 они прошли молча. «Можете вы, наконец, мне объяснить, что случилось?» — спросил Дронго. «Я не знаю подробностей. Просто вы очень нужны. Варианты отказа, конечно, исключены». «Да», — помедлив сказал незнакомец. «А что будет, если я все-таки откажусь?» Незнакомец молчал. «Я из управления С», — жестко повторил он снова. «Я понимаю. У вас есть приказ о моей ликвидации?» «Скорее, нейтрализации», — быстро ответил незнакомец. «Вы же все понимаете. Если операцию проводит наше управление, то она строго засекречена. Возможность утечки информации должна быть полностью исключена. Мы обязаны были продумать и этот вариант». «Что в данном случае означает этот ваш дурацкий термин «нейтрализация»?» «Мы передадим ваше досье в местную госбезопасность». «Ну и что?» — удивился он. «Я никогда не работал против своей страны». «Вы же умеете считать варианты, Дронго. Вами заинтересуются. Для начала за вами установят наблюдение, возможно, даже арестуют. При общей политической нестабильности в вашей республике никто не будет долго разбираться с русским шпионом и бывшим сотрудником госбезопасности СССР». «Вам не стыдно?» — строго спросил Дронго. «Вы же отлично знаете, что это все неправда». Собеседник промолчал. Они сделали еще несколько шагов. «А если я расскажу, что вы меня шантажируете?» — вдруг весело спросил Дронго. «Или еще лучше, сам попытаюсь ликвидировать вас». Незнакомец остановился. «Вы с ума сошли?» «Почему это? Действую вашими методами». «Перестаньте немедленно!» Незнакомец разозлился. «Я в отцы вам гожусь, а вы надо мной издеваетесь. По-моему, это вы мне только что обещали кучу неприятностей, а теперь обиделись». «Вы поедете?» — в упор спросил незнакомец. «Я должен четко знать, для чего. Если меня приглашают для работы против моей страны, я заранее отказываюсь. Хотя подозреваю, что ради этого меня не звали бы в Москву. Если по другому поводу, то я должен знать, для чего. После последней операции в Австрии я был убежден, что более вам не понадоблюсь. Со мной поступили тогда не очень красиво». «Я не в курсе», — виновато пожал плечами незнакомец. Дальше они шли молча. Дронго вспоминал последние месяцы, наполненные унылым однообразием похожих друг на друга дней, свою последнюю командировку в Австрию, смерть Натали. Позади была целая жизнь, вернее, несколько жизней, прожитых им за время его командировок. Впереди не было ничего, только длинные, унылые, серые дни. «Вы летите?» — не выдержав, спросил, наконец, незнакомец. «Подозреваю, что на компьютере с самого начала был запланирован мой ответ. У вас хороший психолог». «Когда мне нужно вылететь?»